тех пор, как внешнее вытеснило внутреннее и мир надел джинсы, у коммунизма не осталось шансов. В массовом обществе капризы моды накатывают как волны, и никаким государственным волнорезом с ними не справиться. Они ведь возмущают поверхность вод, а не их глубины. Вот и коммунизм победили по-абсурдистски, с ним просто перестали спорить. Каждый женатый человек знает, что лучший аргумент в семейной перебранке – молчание. Умирая, 20 век наконец усвоил урок. Любая попытка упростить мир за счет внесения в него схемы натыкается на хаотическую игру неоформленной дикой жизни. Именно поэтому нельзя снять боевик на все времена. Именно поэтому любой халиф – на час, и бестселлеры живут неделями, и газетные сенсации доживают лишь до следующего утра. Произвол стихии всегда одолевает устроенный человеческой волей порядок. Но разве не об этом предупреждали абсурдисты, которые, обнажая хаос, учили доверять только тому, что лежит на поверхности жизни, заклиная нас не лезть в потроха Вселенной? Парадокс абсурда в том, что, будучи предельно безжалостным к человеку, он по-своему гуманен. Ведь оставляя нас без надежды на общую правду, он освобождает личность. Если больше доверять некому, остается доверять только себе. Как-то я заметил, что в окружающем мире дороже всего мне бессмыслица. Или, говоря иначе, мне кажется имеющим смысл лишь то, что честно признается в своей беспомощности его найти. С одной стороны, это великие книги 20 века, которые темой отличаются от остальных, что оставляют читателя наедине с хаосом. С другой – то, что маскирует этот хаос жалкими и оттого трогательными подделками. Хуже всего – претензия на универсальность своего опыта осмысления мира, не позволяющего с собой так обходиться и потому выдающего автора с головы до ног. Искусство нашего времени может быть либо откровенно беспомощным, либо откровенно фальшивым, все остальное – от лукавого. Вид из окна. То, что мы видим, выглядывая из окна в конце века, весьма похоже на пейзаж, открывавшийся человеку, жившему в его начале. Наше столетие как бы само себя вычло. Все его дикие выходки незаметно растворились в серых исторических буднях. Вроде все обошлось. Во всяком случае, прощального ядерного фейерверка не предвидится. То, что осталось, уже было. Глобус теперь делит не идеология, а геополитика с ее прежними атрибутами. Национализм, суверенитет, религиозные распри, торговые войны, спорные границы, сферы влияния, баланс сил. Но сходство между будущим и прошлым, как все в наше время, внешнее, а не внутреннее. 20 век лишил нас стремления к глубинному преображению жизни, к духовной революции, способной изменить и ход истории, и качество ее материала. Тут очень кстати пришлась перестройка. Эта капсула 20 века сумела в убыстренном, как в кино, темпе прокрутить всю его историю, чтобы последовательно отказаться от всех заблуждений, связанных с нереалистически завышенной оценкой человека. Смешно вспоминать, но ведь успехи перестройки отсчитывались публикациями запрещенных книг, каждая из которых приписывалась судьбоносная роль. Провал перестройки даже больше, чем крах коммунизма, убедил окружающих в том, что правда еще не свобода. Может быть, поэтому и победа в холодной войне вместо упоения принесла тревожную растерянность, которая стерла последнюю тень утопии с лица 20 века. Мир, оставшийся без перспективы, нашел себе утешение в эскапизме. Стремление уйти от действительности в мир иллюзий, фантазии. Жизнь слишком голая, чтобы на нее можно было смотреть прямо, заставляет нас обвешивать себя бахромой. Закон, хорошо известный порнографическим журналам. Обнаженная женщина слишком нага, чтобы будить вожделение, так прикроем ее кружевными чулками. Вместо того, чтобы оголять реальность, украсим и занавесим ее. Вместо того, чтобы срывать мишуру, приумножим декорации. Спрячем обыденность под ритуалом. Заменим этику этикетом. Отольем мираж в бронзе. Обернем пустоту в шелка и бархат. Вот так, пудрой и помадой замазывая трещины в бытии, наш век впадает в детство. —